Впрочем, и до этого, и позднее он делал все возможное, чтобы не допустить подобной ситуации. Считая себя прямым наследником императоров позднеримской эпохи, Карл, как и они, избрал своей опорой экономически сильные слои общества. Постоянные льготы и послабления в пользу богатых и знатных имели целью превратить их в главных проводников идей императора. Особенные надежды он возлагал на ведущих функционеров, представителей правительственной власти в областях, на графов и епископов, которых рассматривал как своих непосредственных помощников в построении града Божия. Графы и епископы становились обязательными участниками выработки законов, равно как и проведения их в толщу народа. Но это приводило к росту их самостоятельности, и контроль со стороны правительства становился все более затруднительным. Источники сохранили много свидетельств о самоуправстве графов, сильно злоупотреблявших своим положением. Они насильничали во время служебных поездок, за подарки освобождали от участия в походе, прибегали к незаконным поборам, доводили до сумы того, кто осмеливался протестовать. Полученные в бенефиции земли они стремились превратить в свою собственность. Свободных людей закабаляли и делали своими крепостными, приводили в запустение королевские поместья, мироволили к преступникам. Поскольку разбой и грабеж в деревнях и областях становился стихийным бедствием, Карл установил суровые наказания разбойникам. За первый проступок виновный лишался глаза, за второй — носа, за третий подлежал смерти. Но это ничего не значило, поскольку графы, вместо того, чтобы ловить разбойников, зачастую укрывали их, превращая в работников на своих землях, ибо в несвободной рабочей силе постоянно испытывался недостаток. Жалобы и вопли народа заставляли правительство посылать на места ревизоров, государевых посланцев, но те иной раз оказывались не менее корыстолюбивыми, чем подлежавшие проверке. Даже в самом худшем для дурных графов случае кары были исключительно мягкими, поскольку тоже правительство нуждалось в их услугах. С другой стороны, действия графов были ограничены судебным и административным вмешательством лишь в дела простолюдинов. Что же касается знати, то она оставалась недосягаемой для закона. Если граф осмеливался вступить на иммунитетную территорию крупного землевладельца, он подвергался огромному штрафу в 600 солидов. Эти господа были подсудны только монарху. В результате всего перечисленного графы из высших государственных агентов превращались в носителей центробежных сил и слуг своих собственных интересов. Не лучше обстояло дело и с высшим духовенством, епископами и аббатами. Епископы, по идее, главные помощники императора в делах церковных, стремились к независимости и богатству, вынуждая жертвовать им частные и государственные земли, а вместе с ними и иммунитетные привилегии. Насаждение Карлом церковных привилегий закрепляло в умах церковников мысль о полной неотчуждаемости их имуществ. Епископы, сидевшие в крупных городах, получали огромную власть, зачастую в ущерб графам. Карательная власть епископов распространялась не только на клириков, но и на мирян. Это, смешивая круг действий епископов и графов, приводило к неизбежным раздорам между ними и постоянной путанице, разобраться в которой было непросто. Глубокая вера в спасительность пожертвований церкви подготовила ее усиление в ущерб государству, с чем пришлось столкнуться не только преемникам Карла, но и ему самому. Его забота о спасении души непрерывно увеличивала церковные имущества. Монастыри, которые так заботливо насаждал император, располагали огромным количеством земли, многочисленным зависимым населением, разнообразными льготами. Так аббатство Сен-Жермен-де-Пре имело 10 282 крепостных, обитель святого Мартина в Туре 20 000. То были маленькие государства в государстве. Их правители, глубоко проникнутые сознанием своих прав и преимуществ, неохотно поступали с ими в пользу государства и постоянно требовали новых уступок и дарений. И при этом, вопреки многочисленным указам и требованиям Карла, представители духовенства всех рангов отнюдь не давали мирянам примеров добродетели и бескорыстного служения Богу.